Юноша, спустившись по трапу, уступил на самодвижущуюся тропу у страны Тысячи одной ночи. Документы были в порядке, и охрана не увидела ничего болезненно чужеродного в горящих глазах Али. Беснующаяся толпа посадочного терминала оттесняла Али, пока он не уперся в полную даму, словно сошедшую с картины Рубенса, шляпка которой была диаметром несколько большим, чем ее наручные часы. В руках дама сжимала сплетенную корзинкой сумочку и маленькую картонку с именем Али. «А вот еще один наш товарищ!» — протянула дама руку в кожаной перчатке с меховой пушкой, не успел Али подойти и представиться. «Я Анна, я здесь, чтобы встретить вас и ввести в курс дела». Али растерялся, не зная, что ему делать с этой пухленькой ручкой в коже и мехе, но потом опомнился, нагнулся и поцеловал своими жаркими восточными губами. «О, какой галантный мальчик!» — воскликнула Анна. «Вы приехали один?» «Да», — ощущая во рту неприятный запах, будто он поцеловал барана, — отвечал Али. «Инструктор заболел малярией и не смог приехать». Анна задавала какие-то вопросы. Кажется, она интересовалась состоянием дел в пионерско-бойскаутской организации в его восточной стране, расспрашивая о численности, о проводимых акциях, сочувствовала сложностям. Но Али, оглушенный двигателями самолетов, почти ее не слышал. Его уши, испытавшие невиданные доселе нагрузки во время полета, болели до сих пор, и он старался смотреть в окно, отворачивая голову от толстых лопастей губ навязчивой женщины. Подле арбу без экипажа. И пока 80 000 лошадей, закованных в железный панцирь капота, выцокивали по накрытой булыжником мостовой, так тихо, словно они перебирают не копытами в подковах, а мягкими подушечками лап по песчаным рассыпчатым барханам, словно это вовсе не лошадиные, а верблюжьи силы с двумя горбами и цилиндрами под железным капотом. Всю дорогу Али смотрел в окно, разглядывая соляные столпы высотных домов и задавая себе вопрос, в каком же из них сейчас его Али. Впрочем, они ехали совсем недолго и в скором времени достигли ворот огромного отеля «Эльбрус». Есть такие отели, про которые нетерпеливые языки говорят, не будет ничего удивительного, если он в конце всей этой истории взлетит на воздух к ядрене фени. Уж слишком он хорош, слишком вызывающе белоснежен среди всей этой нищеты и грязи, среди мусора, что болтается под ногами, когда идешь по пыльным узким улочкам родного городка Али. Идешь голодный, грязный, измученный работой под палящим солнцем, и вдруг навстречу тебе выворачивает такой белый господин в белых брюках, белоснежной сорочке и кремовых башмаках. Весь такой сияющий и довольный. И его 32 зуба сверкают, как окна роскошного отеля. Мол, хай, все отлично, парень, все чудненько и в порядке, жизнь прекрасна и удалась. А для них, мальчишек-оборванцев, было большой честью оказаться на секунду рядом с подобным господином. Им так хотелось пожать холеную руку золотыми часами, сжимавшую секунду назад золотую зажигалку. Жутко хотелось просто схватиться за лацканого пиджака, и одновременно было боязно. И вот теперь на ресепшене Али стоял рядом с подобным господином, и тот не вызывал у него ничего, кроме раздражения и ненависти. А секунду назад он держался за золоченую ручку такого же, не даже еще более крупного и осанистого господина — отеля. Потому что есть такие отели, в котором рано или поздно после уважения и чрезмерного детского почтения возникает она лишь ненависть, и такие отели уже не спасет висящая над дверьми парадного входа доброжелательная, с виду человеколюбивая вывеска-растяжка в 32 зуба. «Добро пожаловать, дорогие дети! Мы очень рады вас видеть на нашем конгрессе!» «Мол, все отлично, все олрайт! Мадлен Олбрайт! Нас всех спасет показное гостеприимство гостиниц! И еще одна крупная растяжка уже внутри отеля! Первый Международный конгресс «Дети мира против террора». «Ну, дети, это ко мне не относится», — подумал Али, прочитав растяжку. «Я уж давно не ребенок». Но тут странное и неслыханное дело. Его во второй раз за один час назвали мальчиком. «Мальчик!» — обратилась к нему женщина на ресепшене. «Вы единственный представитель своей страны?» «Да». «Вы хотите жить один или предпочитаете с кем-то?» «Да, хотеть один», — ответил Али на ломаном русском, не до конца поняв, почему ему задают одни и те же вопросы дважды. «Неужели проверяют, как в аэропорту?» «Окей. Вы должны заполнить карточку гостя. Хотя вы можете это сделать и у себя в номере». 801-й, протянула женщина пластиковую карточку. Али же заметил, что у него даже не взяли паспорт, как и у господина в белом костюме. Странно. Есть такие отели, двери, в которые сами по себе разъезжаются, словно в пещеру 40 разбойников. Стоит так сказать им: «Сим-Сим, откройся». Али все еще стоял, как вкопанный, когда все формальности были улажены, разглядывая разъезжающиеся, съезжающиеся перед посетителями двери. — Что-то еще? — спросила женщина. — Скажите, пожалуйста. — А что я должен сказать, чтобы двери открылись? Ему вдруг стало страшно, что он попал в этот отель, и, помня сказку «Али-Баба и 40 разбойников», он заранее начал искать пути к отступлению из этих пещер, лабиринтов. «Ой, какой славный мальчик!» — захлопала в ладоши Анна. «Не надо ничего говорить!» — улыбнулась в свою очередь тетка на ресепшене. «Подойди поближе к тому мигающему огоньку, улыбнись и скажи «чиз», потому что тебя снимает скрытая камера». «Чиз!» — улыбнулся Али, все еще не понимая, почему ж его назвали мальчиком, хотя он уже давно не ребенок. В том месте, где он жил свои неполные 15 лет, это уж давно защитник, муж, воин. Они мужи, несмотря на то, что они наивны. Это не могла понять непрерывно болтающая о всемирной бойскаутской организации Анна. А Али ошарашенно озирался по сторонам, не понимал суть ее вопросов об акциях всемирной бойскаутской организации. «Что-то не так?» — поинтересовалась Анна. — Нет, все нормально, — растерянно улыбнулся Али, а сам подумал: — это какой-то сон. Это не может происходить со мной. Вперед! Я тебя провожу, я здесь как раз для этого, мой милый мальчик. Есть такие отели, явившиеся к нам из сна или опустившиеся с неба, словно вырванные с корнем и перенесенные джиннами на пустырь, из рая или фешенебельного района мегаполиса, в общем, из другой, менее запущенной местности. Вот Али считал, что все, что с ним происходит, шутка, недоразумение, что это джинны перенесли его на самодвижущемся ковре самолете Трапи, и он смотрел на все окружающее через призму сна, пытаясь вспомнить, как он умудрился очутиться в этом роскошном отеле. Но лишь вспоминал еще менее реальную картинку, когда к нему в его родном городке Саммари подошел один человек в странном одеянии. «Наконец-то!» — воскликнул он. «Хвала Аллаху! Есть хоть один человек, согласно носить фиолетовый галстук, а я уж отчаялся. Более месяца я пытаюсь создать организацию бойскаутов, упрашиваю родителей, но все тщетно». Али оставил без ответа возгласы сумасшедшего. «Постойте, юноша, вы действительно придерживаетесь западных взглядов на мировые процессы?» «Нет», — сказал Али. «Но ведь вы носите галстук?» «Нет», — сказал Али еще раз. Фиолетовый галстук он носил в честь Аллы, вышедшей замуж и уехавшей в снежную Россию, чтобы каждый миг жизни помнить о том волшебном чувстве полета фиолетовой бабочки, но это никого вокруг не касалось. — Да, понимаю. У вас, видимо, свои личные причины. Человек в шортах и сандалиях был на редкость политвежлив и корректен. Впрочем, это сейчас не имеет большого значения. Могу я вам предложить поездку в страну 1001 ночи, как активисту нашей организации? Мы как раз ищем кандидатуры ребят для поездки в Россию на международный конгресс.